21:18. Они все еще торчали там. Фургоны теленовостей и съемочные группы заполонили всю улицу перед его домом. Он сидел на тахте посреди гостиной с домашним телефоном на коленях. Его мобильный забрала полиция. Транслирующие фургоны были видны ему в зазоре между шторами, скрывавшими широкое окно. CNN, телекомпания Fox. Его телевизор был включен, единственный источник света в комнате, но звук выключен. Крутили один и тот же ролик, где Джей Риклс говорит свою фразу про плохого человека с оружием, встречающего хорошего человека с оружием. Кэллоуэй сам себя чувствовал пулей в пистолете. Чувствовал, что взведен и готов сорваться, полететь куда-то навстречу конечному, мощному удару, неся в себе заряд, способный проломить дырищу в том, что все до одного считали, что знают о нем. Когда пистолет выстреливает, все поворачивают головы, чтобы взглянуть. Вот и сейчас все тоже оборачиваются, глядя на него. На него, а не мимо него или сквозь него. Он ждал, что телефон зазвонит, и тот зазвонил. Он поднес трубку к уху. Холли говорила, едва дыша, тихим голосом. «Ты дома?» «Не была уверена, что ты уже дома. Только что видела тебя по телеку». «Запись делали несколько часов назад. Ты только сейчас ее видишь?» «Да, только сейчас смотрю. С тобой все в порядке? Не ранен?» «Нет, милая», — сказал он своей жене. «Все еще жене, даже сейчас. На бумаге, во всяком случае». Она слегка задохнулась. «Ты не должен меня так называть!» «Милый?» «Да, даже думать так не должен». «Я бы вообще не думал, если бы она меня убила. Пристрели она меня сегодня, то была бы это последняя моя мысль». Опять прерывистое дыхание. Ему показалось, что она сдерживает плач. На слезы она скора. Плачет в конце рождественских фильмов, от рекламы общества по защите животных от жестокого обращения, когда кинозвезды умирают. Она постоянно носит наряд из чистого бархата своих чувств. Ткань, которая трещит при каждом ее шаге в этом мире и которая липнет к ней, куда бы она ни направилась. «Незачем тебе было туда соваться. Полицию надо было дождаться. А если бы она тебя застрелила? Твоему сыну нужен отец», — выговаривала она ему. «Адвокатша твоя, похоже, так не думает. Адвокатша твоя думает, что будет просто прекрасно, если я буду видеться с Джорджем раз в месяц под присмотром какой-нибудь бабки, шпионящей за мной». Она всхлипнула на вздохе, и теперь он уже наверняка знал, плачет. Заговорила лишь через несколько секунд голосом ломким от эмоций. «Моя адвокатша не только тебя пинает. Она и меня всю пинает. Грозится бросить дело, если я буду пытаться вести переговоры с тобой. Она из меня такую дуру делала, когда я сказала ей, что знала, что ты меня никогда не ударил бы, что ты бы никогда...» Сестра Холли закудахтала где-то рядом. Резкий неразборчивый звук, напоминавший ему взрослых, всерьез рассуждавших о похождениях карикатурного персонажа Чарли Брауна с его песиком Снуппи. Холли сама не знает, как ей ее стерпеть. Ожидания других походили на сильные порывы ветра, а Холли была при этом всего лишь газетным листком, который швыряла то туда, то сюда под их воздействием. Рэнд Кэллоуэй твердо считал, что сестрица Холли была скрытой лесбиянкой, а малый, за кого она вышла замуж, скорее всего, был извращенцем. Звали его Элайджа. Ничего себе имечко, а? Он носил яркие рубашки подозрительных цветов. Ярко-желтые, как школьные автобусы, мандариновые, сине-зеленые. Плюс он взахлеб смотрел по телеку фигурное катание. «Что тебе Фрэнсис сказала?» — спросил Кэллоуэй. Он почувствовал, как что-то вспыхнуло в нем, вроде как спичка зашипела перед тем, как вспыхнуть. Однако Холли больше его не слушала, слушала свою сестру. «Да», — произнесла Холли. «Еще куда-то не...» «Нет!» А потом опять. «Нет! Нет!» — молящим, завывающим голосом. «Скажи ей, пусть занимается своими делами», — выговорил в трубку Кэллоуэй. Он чувствовал, что Холли уходит, до нее не достать, и это его бесило. «Не слушай ее, что бы она ни говорила, все это пустое!» Холли вновь обратилась к нему, только голос ее был беспокоен, полон эмоций. «Джордж! Джордж хочет поговорить с тобой, Рэнд! Я отдам ему трубку! Фрэн говорит, что мне больше нельзя говорить с тобой!» Когда они жили вместе, одним из правил, установленных Кэллоуэем, было, что Холли разговаривает с Фрэнсис только в его присутствии. Именно по этой причине. Он не хотел, чтобы у Холли был сотовый телефон из опасения, что Фрэнсис засыплет ее смс-ками. Он не позволил Холли купить мобильник, Но потом эта чертова компания, где она работала, выдала ей сотовый телефон и требовала, чтобы она носила его с собой. «Скажи этой волосатой пи...» Начал он, но телефон клацнул, и зазвучал голос Джорджа. «Папочка!» У него был голос матери, порывистый, с придыханием, возбудимый, такой же нежный, ласковый и невнятный. «Папочка, тебя по телеку показывают». «Знаю», — ответил он. Понадобилось приличное усилие воли, чтобы выровнять голос и придать ему хоть немного теплоты. «Я сегодня весь день провел в Телеландии, где все телелюди живут. Туда очень трудно попасть. Тебя до того ужимают, чтоб ты стал очень-очень маленьким и смог уместиться внутри телевизора». Джордж захихикал. Смех его звучал до того приятно, что причинял Кэллоуи боль. Ему захотелось усадить сына на колени, обнять его так, чтобы тот вскрикнул и попытался освободиться. Захотелось поехать с Джорджем на пляж и показать ему, как стрелять по бутылкам. Джордж крепко сжимал бы кулачки и пускался в пляс каждый раз, когда разлеталась бутылка. Кэллоуи мир бы разнес, чтобы увидеть, как пляшет Джордж. «Это неправда», — сказал Джордж. «Правда? Сначала тебя делают очень-очень маленьким, а потом ты берешь билет и едешь в Телеландию на паровозике «Томас». Я всю дорогу сидел рядом с одним из телепузиков». «Не может этого быть!» «А вот и сидел, по правде». «С каким из них?» «С желтым. Он пахнет, как горчица». Джордж опять хихикнул. «Мамочка говорит, ты спас людей, чтобы они не умерли. Она говорит, что там была плохая тетя, а ты ее сразу застрелил. Прямо пах! Так и было?» «Так и было, в точности». «Окей, здорово. Я рад, что ты застрелил ту плохую тетю». Вновь послышалось удаленное кудахтанье. Опять появилась Френ. Джордж выслушал ее, а потом сказал: «Мне надо ужинать и ложиться спать». «Верно. Иди ужинай. Я люблю тебя, Джордж». «Я тебя тоже люблю». «Передай маме трубку». «Тетя Френ хочет с тобой поговорить». Не успел он ответить, как в телефоне опять зашумело. Потом с того конца линии донесся чей-то другой голос. Даже дыхание Фрэнсис было неприятным. Тяжелое, медленное и натужное. «Слышь, Рэнди!» — раздалось в трубке. «Суд запретил тебе говорить с моей сестрой». «Она сама мне позвонила», — терпеливо ответил он. «Никакой суд не запрещал мне отвечать на звонки на мой собственный телефон». «Тот же суд запретил тебе иметь оружие». «То оружие», — сказал он, — «лежало за стойкой вьетнамского ресторана в дворике закусочных, и я его попросил. То был пистолет мистера Нгуэна. Копы убрали эти сведения из новостей, чтобы защитить не меня, а его. Он здесь по визе, а владение оружием могло бы сильно попортить его отношения с иммиграционными властями. Впрочем, двигай дальше. Поднимай бучу. Заставь полицию депортировать малого, давшего мне оружие, которое мне было нужно, чтобы остановить массовые убийства людей. Вот уж станешь ты героиней, так героиней. Я хочу поговорить со своей женой». Ложь свою он хорошенько продумал заранее и чувствовал, что не Фрэнс ее хилыми силенками нападать на него. И оказался прав. Та даже не попыталась. Вместо этого накинулась там, где было легче. «Она тебе больше не жена!» «Жена, пока я не увижу документов о разводе». Фрэнсис втянула в себя воздух. Он себе ясно представлял. Ноздри сузились на кончике ее длинного изогнутого носа. Черты лица у них с Холли были похожи, только у Фрэн были чуточку искажены, а потому она напрочь была лишена красоты, которая отличала Холли. Рот у Холли был мягкий, податливый, а глаза светились чувством и внутренним желанием радовать. Глаза же Фрэнсис были пустыми и усталыми. Вокруг губ ее пролегли глубокие морщины. Холли легко дарила объятия. Обниматься с Фрэнсис не захотел бы никто. От крепких, как сталь, кончиков ее твердых маленьких тетек, глядишь, и синяки остались бы. «Ты, может, думаешь, что вправе этим воспользоваться, чтобы еще поговорить с ними?» — заговорила Фрэнсис. «Так не получится. Ни она больше к телефону не подойдет, ни он. Ни за что, после того, что ты им устроил». «Я сегодня то устроил», — сообщил он ей, — «что спас жизни. Я сегодня то устроил, что пристрелил бешеную бабу, прежде чем та устроила лютую бойню». «Тебе придется пристрелить еще одну бешеную бабу, прежде чем ты хотя бы приблизишься к ним. Потому как тебе придется убить меня, чтобы их отнять». «Что ж», — сказал он ей, — «от этого точно еще больше бы пользы стало. Так ведь?» Он повесил трубку. Он не ждал, что она перезвонит, но телефон задрожал у него в руке спустя мгновение. Он еще трубку опустить не успел. Фрэнсис терпеть не могла, чтобы за кем-то оставалось последнее слово. «Дай своему язычку передохнуть», — сказал он. «Побереги его, чтобы попозже лярве какой дупло вылезать». На другом конце повисло неловкое молчание. Затем какой-то молодой человек произнес: «Мистер Келлой, меня зовут Стэнли Ротт. Я режиссер программы «Разные истории» на NBC. Слышали? Ну, скажу я вам, нелегко было ваш телефон добыть. Вы Рэндалл Кэллоуэй, да?» Много времени, чтобы перенастроиться, не понадобилось. «Я смотрю ваше шоу. Это ведь вы делали ту передачу про арбузы, полные наркотиков, в округе Оранж?» «Да, это делали мы. Наверняка наш сильнейший рывок к славе. Наркобуз — еще и название команды нашей редакции по хоккею на траве. Мы сделали ребят из 20 к 20 и стали победителями в своей лиге прошлым летом. И, надеюсь, опять их сделаем. И в рейтингах на этих выходных. Уверен, они пытались связаться с вами и пригласить на их шоу, чтобы вы рассказали о том, что сегодня произошло. Буду безумно рад, если сумел дозвониться до вас первым». Речь Стэнли Ротта была до того напориста, что Кэллоуэю пришлось провернуть ее у себя в голове сначала, чтобы сообразить, что малый делает ему предложение. «Вы хотите, чтобы я в вашем шоу участвовал?» «Да, сэр, хотим». «Хотим услышать ваш рассказ. Рассказ хорошего человека с оружием. Вы как Клинт Иствуд, только настоящий». «Клинт Иствуд настоящий, разве нет?» «Ну да, ну да. Только ему платят за то, что он притворяется тем, кто вы есть на самом деле. Человек, знающий, как ответить ударом на удар. Люди по большей части чувствуют себя такими бессильными, такими подавленными силой, выступающей против них. Им нужны такие рассказы, как нужны хлеб и выпивка. Рассказы о людях, которые проявляют себя с лучшей стороны, становятся храбрецами, когда легче было бы отсидеться, которые и составляют, мать его, отличие. Надеюсь, вы извините мне невоздержанность на язык, сэр, но я и в самом деле не в себе от всего этого». «Мне придется ехать в Нью-Йорк?» «Нет, вы все сделаете на месте. Мы договоримся с местной студией и запишем интервью удаленно. Чтобы помочь вам принять верное решение, должен добавить, что шеф полиции Джей Риклс уже согласился побеседовать с нами и присоединился бы к вам при записи на камеру. Он вас просто обожает. По-моему, он готов усыновить вас или женить на одной из своих дочерей. Или может сам выйти замуж за вас. Он говорит о вас точь-в-точь с тем же восторгом, с каким мой сын говорит о Бэтмене». «Может, вам и стоит его держаться. Он, похоже, понимает, что делает, когда общается с прессой. А я не оратор на публике. Я никогда не выступал на телевидении». «А вам и не надо быть публичным оратором. Вам надо просто быть самим собой. Ничего больше, покуда вы не думаете о 18 миллионах зрителей, ловящих каждое ваше слово. От этого все равно не так страшно, как забежать в магазин, где женщина стреляет по всем без разбора». То было не страшно. Времени пугаться не было. Я только пригнулся и вперед. «Идеально! Боже мой, это идеально! Будьте готовы еще раз пригнуться, потому как женщины вас своими трусиками закидают!» «Я женат!» — вполне сердито отрезал он. «И у меня маленький сын. Поразительная пятилетка». Последовала уважительная пауза. Затем Стэн произнес: «Вы думали тогда, что можете больше никогда его не увидеть?» «Если честно, то нет», — ответил Келлой. «Только я все еще тут. Я все еще тут, и ни за что не дам ему уйти». Они еще 20 минут занимали телефон, делая, как выразился Стэн, прединтервью. И Стэн натаскивал его на то, какой предстояло быть беседе в эфире. Записывать они будут днем 10-го, а вечером выпустят в эфир. «Если вы дремлете, это не новость», — несколько раз повторил Стэн. Он давал ему советы, как получше выглядеть перед камерой, только с Кэллоуэ советы эти, как с гуся вода. Когда он повесил трубку, то помнил только настоятельное указание Стэна не есть ежевику, потому как семечки забьются меж зубов, и он от этого будет выглядеть так, будто никогда не чистит зубы. И опять телефон зазвонил почти сразу же, как только он повесил трубку. Он подумал, что снова Стэн звонит сообщить какую-нибудь срочную, позабытую в последний момент пустяковину. Или, может, звонит кто-нибудь из ABC или NBC, собираясь договориться об интервью для одного из своих шоу. Но это не был Стэн, ни CNN и ни Фрэнсис. Звонил Джим Хёрст. В трубке шипело и потрескивало, голос Джима звучал откуда-то издалека, будто звонил он с другого конца света или, может, с другой стороны Луны. «Глянь, кто у нас нынче к славе-то пробился!» — сказал Джим и кашлянул сухим отрывистым кашлем. «Скорее уж глянь, кому повезло», — ответил Кэллой. Я-то думал, что если мне когда башку и отстрелят, так там, в морской пехоте, а не тут, в турк-центре. Ага. Что ж, такое впечатление, будто одна бешеная сучка отправилась нынче себе беду покупать не в тот магазин. Огребла больше того, за что заплатила, а? Джим опять кашлянул. Клоэ показалось, что друг малость пьян. «Пьешь виски, что я тебе подарил?» — спросил он. «Ага. Глоток другой, может, и сделал. Поднял стакан за тебя, брат мой. Я до того рад, что ты жив, и она сдохла, а не наоборот. Хочу обнять тебя, братан. Если бы она тебя кокнула, меня бы это убило, понимаешь?» Клоэ был непривычен к проявлению сильных чувств, а потому пощипывание в своих же глазах застало его врасплох. «Джим, жалею, что я и половины того не стою, во что ты меня ценишь». Он смежил веки, но всего лишь на миг. Закрыв глаза, он увидел, как та женщина, Ясмин Хасвар, поднимается из-за стеклянной витрины с широко раскрытыми и испуганными глазами, а он оборачивается и опять стреляет в нее. Прямо насквозь, в ребенка, притороченного у нее на груди. «Не сбивай себе цену! Не делай этого! Ты, твою мать, сегодня спас целую кучу народу! И ты дал мне повод гордиться! Радоваться заставил хотя бы раз, что я выжил и вернулся домой! Вот что я скажу тебе, братан! Никогда в детстве не мечтал я дожить до 56 лет бесполезным отбросом общества! А вот нынче я всю думал, что, наверное, не такой уж полный я отстой, когда моему другу Рэнду Кэллоуэю понадобился пистолет! А я тут как тут. Ты сегодня не с пустыми руками был, и в этом есть и мой вклад. Вот он, мой слабый привкус славы». «Это точно. Сегодня днем ты мне спину прикрывал. Пусть никто об этом никогда и не узнает». «Пусть никто и никогда об этом не узнает», — повторил Джим. «Ты в порядке? Судя по голосу, хвораешь». «Да, все этот гребаный дым. Сегодня вечером он до крыши дома добрался. Глаза жжет, братан. Говорят, пожар все еще в двух милях, только я едва конец коридора разглядеть могу». «Тебе надо в постель». «Скоро, братан, скоро. Хочу еще посидеть, новости разок посмотреть. Тогда опять за тебя выпить смогу». «Дай трубку Мэри. Уговорю ее отправить тебя спать. Не нужно больше за меня пить. Мне нужно, чтобы ты заботился о себе. Позови Мэри». И голос Джима изменился. Вдруг стал угрюмым и раздражительным. «Не могу, братан. Ее нет». «Ну и где же она?» «Угребла от меня», — выговорил Джим. «Уверен, что еще увижусь с ней рано или поздно. Все ее шмотки тут». И Джим засмеялся, пока смех не перешел в отрывистый, клокочущий, сильный кашель человека, захлебывающегося кровью на смертном одре.